Я слышал много страшных историй, которые рассказывали мне мои друзья, но никогда не думал, что одна из них может случиться со мной. А началось все с окончания института. Хотя начну все с самого начала. Сам я детдомовский. Когда все дети еще играли в игры, мне уже приходилось зарабатывать деньги. Очень рано понял, что в жизни мне никто не поможет, и надеяться стоит лишь только на себя. Учился, не сказать, чтобы плохо, просто времени на все это не было, но каких-то базовых знаний хватило, чтобы поступить в пединститут на бюджет на исторический факультет. Я, конечно, задумывался, чем я буду заниматься после окончания, но путного ничего в голову не приходило. А потом от знакомых случайно услышал, что сейчас есть какая-то программа, спонсирование для тех учителей, кто едет в деревню. Уточнил в деканате, что и как. И правда, у них даже распределения были. Только наши все, в основном городские бездельники, туда не хотели. Деревня, вернее село, была относительно недалеко, всего 150 километров. Меня в городе практически ничего не держало, кроме коммуналки, выделенной государством на совершеннолетие, которую удалось благополучно сдать однокрупнику. Поэтому после сдачи диплома я поехал на новое место. В то время были каникулы, и меня просто вводили в курс дела. Потом начался период подготовки школы к учебному году. Всякие покрасочные работы, подай-принеси. Жил я все это время у одной бабушки. К сентябрю мне обещали выделить в распоряжение собственный домик, где сейчас шел ремонт. Там жил раньше бывший учитель истории, 2 года назад умерший, на чье место меня и взяли. Правда, когда начался учебный год, дом еще не был готов. Переселился я туда только в начале октября, к тому времени уже окончательно освоился в селе. Познакомился с учениками. Ребята, они были грубоватые, но простые. В целом ко мне относились доброжелательно. Денег я получал, как ни странно, больше, чем мог бы зарабатывать в городе. Продуктами помогали, за жилье не платил. А тут еще и дом наконец выделили, где жил только я. Поначалу на новом месте было все нормально. Но потом стал замечать странности. То придут дверь нараспашку, то бокалы не на тех местах стоят, шкаф книжный открыт. Первое время на себя грешил, что забываю или что-то подобное. Но потом прям специально стал запоминать, что где лежит. Хотел уже даже в милицию сходить. Нехорошо, в дом кто-то лазит, да не успел. Проснулся посреди ночи от того, что дышать не могу. Горло горит, словно раскаленным железом его обхватили. Пытаюсь вдохнуть, чувствую, как грудь поднимается, когда воздух в легкие поступает, а сам как рыба на суше, рот только открываю. Нащупал рукой ночник, включил, и тут вроде отпустило. Аж до боли вдохнул воздуха, даже голова закружилась. Отдышался, сходил на кухню, выпил воды, покурил, вроде отошел. Лег снова, но не успел заснуть, как чувствую, опять горло гореть начинает. И я резко включил свет и заметил что-то вроде тени, пробежавшей к выходу. Сказать, что я испугался, ничего не сказать. Меня до самого утра колотило. После уроков пошел в церковь, хотя сам не особо верующий. Поговорил с батюшкой, он сказал, что зайдет вечером. Так и получилось. Часов 8 раздался стук в дверь. Батюшка дал мне литровую банку святой воды. Сказал поставить возле кровати, а сам стал ходить по дому и брызгать по углам. В какой-то момент у него из-под ног будто кто-то выпрыгнул, похожее на кота или что-то типа того. Разглядеть я не успел, все очень быстро произошло. Но по испуганному лицу батюшки я понял, что мне не показалось. Сделал он все, сказал, что вроде теперь все хорошо будет. Ушел. Но прошло не больше 2 минут, как опять стук в дверь. Я открываю, а там батюшка говорит, книгу в комнате забыл. Мне как раз в голову пришло чай поставить. Спрашиваю, будет ли, а то так быстро ушел. Он согласился. Я спокойно налил чай, пришел в комнату, а его нет. Весь дом обошел. Ушел святой отец. Странно, конечно, но ушел и ушел. Может, дела какие появились. Попил чай, проверил тесты, которые с 6-м классом писали. И спать лег. Ворочался долго. Все будто беспокоило что-то. Проснулся опять от того, что дышать не могу. Горло горит, а надо мной дед стоит. Лицо перекошено, зубы кривые, желтые. Рычит и душит меня. Попытался за руки схватить его. Так словно обжегся. Одновременно больно и гадко. Потянулся к тумбочке, чтобы лампой его ударить. И тут банка со святой водой на пол упала. Разбилась, конечно, причем основное содержимое на ноги этому деду попало. Он как заорет, сразу отпустил меня и из дома бросился. Я в шоке сижу, до сих пор не понял, что произошло. Чуть в себя пришел, включил свет, пошел, дверь закрыл. Хотел руки от ожогов обработать, а их нет. Посмотрел горло, тоже все в порядке. По коже мурашки побежали. Чуть только рассвело, побежал опять к батюшке. Так и так рассказал ему все, а он только удивляется. Пока болтали, вспомнил я о том, как он вернулся, спрашиваю, чего ушел так быстро, даже не попрощался. Господь с тобой, я от тебя прямиком домой и пошел. А как же книгу? Книгу вы оставили. За ней и возвращались. Так я и не брал к тебе ничего. Получилось, что я сам этого старика обратно в дом и пустил. После того, как батюшка его выгнал, пришли ко мне, снова святой отец обряд провел и наказал никого в дом сегодня не пускать. Вообще никого. Я ушел на работу, хотя мысли все только об этом старике и были. День в целом прошел хорошо, даже успокоился немного. Но вот стоило домой вернуться, как началось. Каждые 10 минут в дверь стучат. Я сначала даже подходил, спрашивал, кто, а потом и вовсе перестал. Хожу по дому, весь на нервах. Только стук прекратится, я уже жду, когда он снова начнется. Один раз перерыв большой был. Я к двери подошел, а старик будто этого и ждал. Как затарабанит, у меня чуть сердце не остановилось. Так продолжалось часов до 2 ночи, а потом тишина. Я даже не поверил своему счастью. Выглянул на улицу, никого. Закрылся и лег спать. С тех пор тот старик меня не беспокоил. Скорее всего, это был кто-то из бывших жильцов, умерших здесь, кому мое пребывание в доме не понравилось. Я порасспрашивал народ, но под описание никто не подходил. Это, наверное, самая страшная история, которая происходила со мной в жизни.